Глава четвертая. Розовый рассвет застал нас в 20 милях от замка. Все чувствовали мой страх и настегивали коней. Даже Брайан и леди Ингрид не отставали, держались почти в середине группы. Под копытами гремела сухая земля, затем показалась роща. Мы сразу нырнули под густые ветви. Над головой многоэтажная зелень. Копыта уже не стучат, тонут в мягком толстом ковре прошлогодних листьев. Рыцари начали переговариваться. Наконец-то в безопасности. Наконец Эбергард придержал коня и, поравнявшись со мной, спросил с явной неприязнью. «И что за причина такого поспешного бегства?» «Им стало известно, где мы». «Вот как», — проговорил он серьезно. «Каким образом?» «То ли местный колдун сообщил, то ли они разослали... ориентировки. Словом, колдун нас опознал». «А что он сам?» «Не попытался». «Попытался», — ответил я коротко. Он открыл было рот, явно намереваясь продолжить расспросы, но взглянул на мое лицо... В глазах что-то изменилось. Помолчал. Спросил после паузы. «Так чего бежим так поспешно?» «Мы не знаем, кто помимо колдуна поблизости», — объяснил я. «Мы не знаем, насколько близко главные силы погони. Мы многое не знаем о противнике, в то время как он знает о нас все». Он коротко взглянул, обронил. «Думает, что знает». «Что?» — переспросил я. — «Ах, да, конечно. Но у нас не так уж много тузов в рукаве, как хотелось бы». Воздух свеж. Кони за двое суток отдохнули так, что играют на скаку и задираются друг с другом. Деревья неслись навстречу, а затем разом исчезли. Мы выметнулись в залитое жарким солнцем пространство. В лужах блестит небо только в самых глубоких выемках, а так земля за ночь растеряла влагу. Сейчас же на глазах высыхает. Комья из-под копыт рассыпаются в воздухе. Кто-то из рыцарей пожаловался, хотя и веселым голосом, что уже какой день и неделю в пути. В ответ Катфаэль негромким, проникновенным голосом начал рассказывать, что Моисей вообще водил по пустыне евреев 40 лет. Вот это был путь так путь, на что юный Дилан спросил наивно. 40 лет по пустыне? За это время можно всю землю объехать». «А он водил зигзагами», — подсказал Мемель. «Зачем?» — удивился Дилан. Вместо задумавшегося Катфаэля самоуверенно ответил сэр Смит. «Следы запутывал, от погони хотел оторваться, и чтоб на засаду не нарваться. Ты же слышал? Половину Египта ограбили!» Мемель, более подкованный, возразил. «В Святом Писании сказано, Моисей ждал, пока умрет последний, который помнил, что в Египте было лучше, чем их ждет в пустынной Палестине». Конские копыта выворачивали комья чернозема. Трава поднимается яркая и сочная, а рощи все как на подбор. Если сосны, то корабельные, если березки, то с каждого дерева можно нацедить 100 бочек сока, ягодами усыпаны поляны, а крупные породистые грибы толпятся вокруг каждого дерева. Эта часть суши, как наконец объяснили Катфаэль и Эбергард, в сторонке от важных мест, пустыня и пустыня. Здесь не то что городов, даже сел не было. Потому все воины магов с пренебрежением обходили этот край. В предпоследнюю войну на эту пустыню обрушился грязевой ливень, что почти целиком перенес в тучах вскипяченное море за 1000 верст. Вместе с водой пустыню залило грязью, снова никто сюда не мог сунуться. А потом на этом месте вырос густой-прегустой лес. Заселить его, правда, никто не сумел. Снова разразилась война магов, уже последняя. Города горели, реки и моря вскипали. Только этот лес уцелел за ненужностью. И вот в него бежали все звери, все существа, что как-то уцелели. Здесь нашли приют и орки, и тролли, и гоблины. Даже великаны поселились. А уж многие не столь многочисленные, но не менее опасные существа. Те, можно сказать, первыми нашли в этот лес дорогу и обосновались в нем навечно. Кто, уйдя в землю, кто поселился на верхушках этих чудовищно огромных, как крепостные башни, деревьях, кто выстроил жилища и даже целые крепости в лесу. «Что за лес?» — бормотал сэр Смит. «Что за лес? Если не здесь живут дриады, то где еще?» «Кто о чем?» — заметил напряженным голосом граф Эбергард. «Я слышал, что в таких лесах живут эльфы, а это не совсем дриады». «Да», — согласился сэр Смит. «Дриады это...» Он изобразил руками подобие 90-60-90. Но с тряской в седле пропорции получились странные. Он попытался повторить, получился вовсе лошарик. Граф Эбергард вздернул бровь и посмотрел на сэра Смита с удивлением, потом с сомнением и некими предположениями, ясно читаемыми во взоре. Деревья стоят неприлично близко друг к другу. И если учесть, что все они толщиной с крепостные башни, наплывы на коре размером с балконы во дворцах. Ветви вознесены так высоко, что даже нижние почти на уровне облаков, а вся крона деревьев тонет в белом киселе. По дереву бегут ровной цепочкой рыжие муравьи. Я сперва принял за бесконечную вереницу нажратых белок. Открылась поляна, настолько огромная, что и поляной назвать неловко, но все-таки поляна. Лес со всех сторон, а сама поляна покрыта крупными яркими цветами с торчащими на тонких палочках шариками пыльцы. Смит присмотрелся, сказал с азартом. «Чтоб я да не полакомился!» Мы с любопытством наблюдали, как он спрыгнул на землю и тут же начал загребать цветы и совать в них лицо. Потом зашевелились его уши. Он пожирал пыльцу, перепачкался, крикнул счастливо. «Господи, да это лучше, чем вино! У меня сил прибавилось!» Мемель слез, осторожно попробовал пыльцу с другого цветка, задумался, прислушался к ощущениям. «Да», — сказал он, внимательно наблюдающему Эбергарду, — «я что-то слышал про цветы, что одним запахом прочищают мозги. Я сейчас могу вспомнить те детские песенки, что пели наши слуги». Эбергард после колебаний тоже покинул седло. Я остался один. Даже Ингрид и Брайан бросились на поляну, хохотали и пожирали сладости. Кони тоже начали потихоньку щипать, и в конце концов, нажравшись нектара, все вылезли из зарослей сытые, но странно посвежевшие, сна ни в одном глазу. Хотелось петь и рассказывать веселые истории. Сэр Смит в самом деле запел. Громко и фальшиво, брат Катфаэль посматривал на него с доброй улыбкой всепрощающего папаши. Я оглянулся на роскошные цветы, над ними уже вьются крупные бабочки. С ревом тяжело груженных бомбардировщиков опускаются жуки. Чашечки цветков клонятся под их весом, пыльца искрится на солнце, как алмазная пыль. У сэра Смита перепачканы не только губы, но и щеки, лоб, доспехи. Брат Катфаэль сказал заботливо. «Сэр Смит, вы перепачкались пыльцой!» Тот попытался вытереться, не получилось. Начал стирать энергичнее. Наконец, едва не раскровенил лицо, но на щеках остались нежно-розовые пятна. «Что за дьявольщина?» Другие рыцари тоже старательно терли руки, лица, соскабливали с доспехов, но если с металла еще как-то удавалось содрать, то лица у всех оставались как у клоунов. Эбергард с тревогой посмотрел на далекие крыши городка, оглянулся. С севера снова ползут тучи. «Я лучше останусь в поле», — сказал он твердо, — «чем вот так, с такой размалеванной харей, появлюсь в городе. Скажут, цирк приехал». Мемель пропыхтел рядом. «Я тоже. Такой позор». Он тер и тер руки, щупал лицо, где пыльца налипла в три слоя. Глаза страдальческие, обернулся ко мне с паникой во взоре. «Сэр Ри Легальс, что нам делать? Вы ведь старые книги читали?» Я развел руками. Растут два цветка. Солнышко, тепло, светло. Один цветок говорит другому томно. «Хочешь меня?» «Хочу», — отвечает второй. Первый оглядывается в раздражение, как вон сейчас сэр Эбергард. «Но где же эта проклятая пчела носится?» По-моему, никто не врубился. Только много погодя подошел Катфаэль, посмотрел вопросительно. «Так ли понял?» Отправился в соседние заросли таких же цветов, что на той стороне широкого ручья. Повозился там, все ахнули, когда он вернулся чистым, без малейших следов пыльцы. Все последовали его примеру, еще даже не сообразив, почему и как. А когда ликующие взобрались в седла, брат Катфаэль смиренно поведал гордым рыцарям, в качестве кого или чего использовали нас цветы. Сэр Смит пришел в такую ярость, что хотел было вернуться и порубить их под корень, однако с севера наползает темная туча. В ее недрах посверкивает, все торопили животных, стараясь успеть, если не до городка, то хотя бы до леса. Но когда добрались до леса, а туча все еще не догнала, мы сделали рывок в сторону ясно видимой городской стены. За спиной грохотало, вдогонку подул сильный ветер. Мы неслись к быстро вырастающим воротам вскачь. Там стражники все поняли, гоготали, махали руками и, похоже, делали на нас ставки. Мы влетели в распахнутые врата как раз, когда обрушился ливень. Так что не знаю, кто из них выиграл. Сэр Смит с его чутьем сразу же выбрал верный путь. И вскоре мы соскакивали под проливным дождем во дворе небольшой гостиницы. Уже из окна, сидя в зале и ожидая, пока принесут обед, я отметил, что городок мирный, чистенький, весь какой-то благополучный, и дома как дома, разве что все на чересчур высоких каменных фундаментах, а крыши, как у церквей, высокие, остроконечные, покрытые черепицей. Сэр Смит, отряхиваясь, как огромный пес, сообщил, что на таких крышах снег не задерживается, даже если совсем липкий, а фундаменты такие, потому что, когда вся масса снега начинает таять, здесь текут настоящие бурные реки, в которых появляются быстрые и хищные ящерицы, что в минуту обглодают до костей любую корову, а от овцы или козы оставляют только черепа. Эбергард отворил дверь и остановился, жадно вдыхая горячие густые ароматы жареного мяса. Все сразу ощутили, что голодные, как волки, а здесь так призывно пахнет наваристой ухой. Я повел носом, улавливая запахи похлебки из молодой баранины. На жаровне под взглядами гостей жарится тонко распластанные ломти нежной оленины. На кухне шипит, трещит, оттуда вырываются клубы пары и вместе с тем с ног сшибающие ароматы. К нам заспешил трактирщик. Выслушал, и сразу же по взмаху его руки к нам на стол начали таскать жареную и запеченную птицу. Чуть позже принесли сыр, рыбу, свежий хлеб. Сэр Эбергард и Мемель сразу же завели с трактирщиком разговор о дорогах на ту сторону хребта. На столе появилась карта, трактирщик охотно принялся водить пальцем. «Тут уже близко, если идти через долину красных демонов. Или придется возвращаться на пару сот миль, чтобы обойти все заклятое урочище. А отсюда миновать долину невозможно. Это одна из причин, почему император так и не двинул на завоевание этих земель огромные войска. Проскочить долину можно только в определенное время суток. Время всегда меняется. Точно могут сказать только прорицатели. Мы все жадно хватали мясо, пожирали, как огонь уничтожает солому. Только Эбергард и Катфаэль крепились. Монах читал благодарственную молитву, а Эбергард спросил быстро: «А где искать этих прорицателей?» Трактирщик засмеялся. «Их искать не надо. Сами вас найдут. Их там на краю долины десятки. За пару монет все расскажут, а за три сами с вами пройдут, чтобы не беспокоились». «А что в долине?» — спросил я. «Красные демоны», — ответил трактирщик. Лицо его помрачнело. «Немало моих клиентов и даже добрых друзей попало им в лапы. Кто-то со временем не рассчитал, у кого-то конь захромал». Я спросил с недоверием. «Даже силами могучего юга их не одолеть?» Трактирщик прямо взглянул мне в лицо. «Ваша светлость», — сказал он почтительно, — «силы юга велики, но не безмерны. Красных демонов не одолеть никому. Говорят, это бессмертные древние боги, которых Господь оставил на земле в назидание нам. Хотя я так и не понял, в чем назидание, а церковь что-то темнит и мямлет. С другой стороны, юг знает, что север тоже не в состоянии вторгнуться через этот каньон, так как тяжелые рыцарские кони не успеют миновать его за сутки, а это верная смерть». «И что, никто не может пройти?» «Вы ведь на турнир в Каталаун приехали. У кого кони быстрые и выносливые, тот пройдет без помех. Но таких коней на армию не набрать». Мы оставили на тарелках обглоданные косточки птиц. Тяжелый круг сыра быстро распался на ломти, истончился и пропал в наших желудках. А мы перешли к пирогам и горячим травяным настойкам. Эбергард и Мемель прикидывали, как именно проскочить эту проклятую долину, а Дилан и Катфаэль заспорили о неведомых островах в океане, где все население из оживших мертвяков. Я не прислушивался, презираю этот бред про вампиров, зомби и прочую ерунду. Но что-то царапнуло слух, начал прислушиваться. К моему удивлению, в спор влез сэр Брайан. Они с леди Ингрид тем больше смелели и вживались в нашу жизнь, чем дальше отдалялись от страшных земель их кланов, где обоих считают отступниками и где им не сдобровать. «Это все бабьи страшилки», — доказывал Брайан. «Не такой там страшный мир, как может показаться. У нас дома была книга про их мир. Я читал. В детстве. Те мертвецы ничем не отличаются от обычных людей. Только они думают иначе. У них другие боги, у них все другое». Я взял стул и подсел к ним ближе. Дилан почтительно умолк, я спросил Брайана. «Погоди, погоди, что-то не вяжется. А куда делись остальные люди? Ну, которые живые? Эти, восставшие из мертвых, их сожрали?» Брайан покачал головой. «Нет, здесь все напутано. Однако, понимаете, сэр Легольс, те люди остались еще от какой-то из прошлых эпох, то ли от шестой, то ли от пятой». «Как?» — переспросил я. «Целиком страна?» Он снова покачал головой, задумался, вообще встряхнул, как конь, которому на нос село вот. «Не сбивайте, сэр, я сам собьюсь. В старых книгах есть упоминание, что в какую-то эпоху умирающих людей хоронили еще живыми, но погружали в такой сон, что он мог длиться вечно. Не всех, конечно, а кто желал. Одни хотели оставаться в таком состоянии, когда и не жизнь, но и не смерть. У некоторых сны бывают интереснее жизни, так почему бы и нет? Другие оставляли завещание, чтобы тот из их потомков, кто станет великим магом, поднял их и оживил. Словом, таких за пару столетий или больше, никто не знает, набралось на гигантское кладбище. Но однажды вспыхнула великая война магов, когда все города в их королевстве исчезли в огне вместе с верхним слоем земли. Реки испарились, а горы растеклись, как расплавленный воск. Я молчал, устрашенный больше, чем остальные. Для них это только красивая метафора, но я знаю, что такое вполне возможно. И даже видел, как это происходит. Вот тогда и вышли они. Дилан устрашенно молчал, Ингрид помалкивала и следила за мной тревожными глазами, а Брайан горячо возразил. «Ничего подобного. Великий мудрец Тентаки обосновал. что если бы они вышли, то сгорели бы на раскаленной, как сковорода, земле. Это было потом, когда земля остыла, а испарившиеся реки и озера снова упали из туч и наполнили новые русла. А как они могли выйти? Брайан пожал плечами. Земля даже сейчас иногда трещит и лопается. А тогда это было чаще. Одна из таких трещин достигла того кладбища, где жар уже пробудил их. Когда они вылезли, то увидели совсем пустую землю. Пришлось заново строить то, что знали при жизни. Я помалкивал. Эти люди еще не представляют, что если вот так вылезли бы на пустую землю конструкторы космических ракет, специалисты по высоким технологиям, не говоря уже о всякого рода менеджерах и адвокатах, то вряд ли удалось бы заняться тем, что знали при жизни. В обществе высоких технологий днем с огнем не найти плотника или лесоруба. Сэр Смит прислушался, сказал с отвращением. «Ни за какие деньги не решился бы пристать к их острову. Одни мертвецы, бррр, и ни детей, ничего веселого». Я насторожился. «Кстати, как же они размножаются?» Брайан удивился. «Зачем бессмертным размножаться? Конечно, то один, то другой гибнет, но это все несчастные случаи, а так они все те же». Жаркая волна охватила меня раньше, чем я сообразил, чему же так возликовал мой седалищный мозг. «Эти люди бессмертные, а это значит, что они помнят то, что происходило в их эпоху. Так почему же со всех стран не едут к ним, не пытаются узнать секреты высших технологий? Ну, хотя бы в области оружия, ведь все устремления прогресса направлены прежде всего на создание более смертоносного орудия убийства, а уж потом крохами довольствуются и прочие ветви науки. Но в любом случае, я не вижу результатов их влияния на остальной мир». «Доберусь», — сказал я себе жарко. «Чтобы попасть на юг, нужно переплыть море. И вот когда поплыву, обязательно побываю на их острове». «Обязательно».